Глава 14. Побоище на Вишнёвых холмах. 2 недели Реймонд бороздил просторы любимой родины. Принц не испытывал никакого желания хотя бы на пару часов перенестись через портал во дворец, чтобы пообщаться с невестой. Реймонд надеялся, что разлука спровоцирует прилив чувств, но этого не произошло. Начал обследование магического барьера от края Сапфирного озера, добрался до Вишнёвых холмов и границы с княжеством Устаран. Так как между государствами было заключено перемирие, местное население свободно курсировало по приграничным территориям через пропускной пункт. У многих вергов жили родственники на Вишнёвых холмах, потому что эта местность раньше принадлежала Устарану. Эрелиан, победив в войне, расширил границы империи. Отец был прав. Вежливость и верги — несовместимые понятия. Эти варвары так и не научились с пиететом относиться к соседям. Устаранская битва ничему их не научила. Если ирлианские верги уже пообтесались, стали законопослушными, то оранжевые громилы, проживающие в Устаране, продолжали вести себя агрессивно. Они постоянно докапывались до вооруженного странника, путешествующий в одиночку дракон не давал им покоя. Сегодня Реймонд снова угодил в приключение. Он облюбовал место у окна в симпатичной таверне, но тут же повздорил с 3 посетителями. Те смеялись над молоденькой служанкой Вергом, откровенно издевались над неуклюжей 2-метровой девахой, обзывали обидными словечками. Реймонд, конечно, не мог вынести столь пренебрежительного отношения к деве. Пусть она действительно плохо справлялась с обязанностями, пролила на стол похлёбку, уронила ложки, тем не менее это никому не давало права над ней глумиться. Реймонд пощелкал пальцами, привлекая к себе внимание, и приказал монстрам заткнуться. В ответ сначала послышался стук падающих челюстей, потом злобное рычание. Верги вспыльчивы и кровожадны, они заводятся с полпинка, это всем известно. Реймонд допил вишневую настойку, отметив, что молва не врет, в производстве этого напитка вергам нет равных. Весной вишневые холмы усыпаны розовыми цветами, а воздух наполнен благоуханием. Здесь растет особый сорт хмельной вишни. Устарану от этого богатства осталось всего ничего, зато верги, оставшиеся в Эрелиане, после передела территории преуспевают. Они быстро наладили производство вина и терпких настоек. Реймонд отставил пустую кружку, поднялся с места и кивнул на дверь. «Выйдем». Чудовища сопели рядом, их маленькие злобные глазки налились кровью, шерсть на голове и загривке поднялась дыбом. Противники вышли во двор, следом устремилась любопытная публика. Арант посчитал ниже своего достоинства оборачиваться драконом ради тройки головорезов. «Много чести», — усмехнулся он. «А ничего, что их трое, и каждый из них в 2 раза крупнее тебя?» — прозвучал в голове взволнованный голос императора. Папуля беспокоился за ребенка. «Ладно, па, не волнуйся, я справлюсь», — мысленно ответил Реймонд. Он медленно снял плащ, отстегнул наплечную перевязь с мечом и вручил все испуганной служанке. Оранжевая дева с затейливо уложенными зелеными кудряшками сильно за него переживала. «Господин, лучше обернитесь драконом», — тихо попросила она. «Это пришлые из княжества, они совсем дикие. На прошлой неделе разворотили трактир в соседней деревне». «Ладно, посмотрим», — самоуверенно усмехнулся Реймонд. У него уже чесались кулаки, и все мышцы горели в предвкушении грандиозной драки. Все-таки молодой дракон — это азарт и страсть. А уж если хранишь целомудрие в преддверии скорой свадьбы, то и 10 вергов раскидаешь запросто. Энергия требует выхода. Реймонд задумчиво отцепил от пояса нунчаки. Сейчас испробует их в деле. Необычное оружие, предложенное учителем, пришлось ему по вкусу. Противники и толпа с удивлением смотрели на странный объект в руках дракона. Что это? Как действует? Ой, что сейчас будет? 3 вергов уже раздували ноздри, как разъяренные буйволы. Вены на их лбах и висках пульсировали. Зарычав, монстры бросились на Реймонда. Принц легко увернулся и заработал нунчаками. Те завертелись вокруг его торса, образуя смертоносный щит. Первые травмы и повреждения удивленные противники получили на третьей секунде боя. Дальше хуже. Вскоре все закончилось. Одного верга принц придушил короткой цепью, соединяющей нунчаки, двоим раздробил локти и колени. Противники огрызались и ползали в пыли, не в силах подняться. Реймонд вызвал деревенскую стражу, приказал депортировать вергов на территорию Устарана и аннулировать их приграничные визы. Служанка, из-за которой разгорелась битва, смущенно моргала и с восхищением смотрела на Реймонда. К ней уже со всех сторон подкатывали местные ухажёры. Теперь, когда за девчину заступился крутой и, наверное, знатный дракон, она оказалась в центре всеобщего внимания. Мальчуган привел под усцы коня, деваха протянула Реймонду плащ и меч. Хозяйка таверны, тоже верг, подобострастно сопела рядом, возвышаясь над спасителем на целую голову. А в обхвате женщина была, как баобаб. «Спасибо, прекрасный лорд, защитили вы нас. Совсем иностранцы распоясались. Как мы страдаем от этих монстров. Они нарушают конвенцию о приграничных территориях». Трактирщица надрывно вздохнула. Арант сделал мысленную пометку разобраться с этой проблемой. «Если устаранские верги и дальше будут бесчинствовать, придется закрыть пропускной пункт. Но тогда эрелианские верги начнут жаловаться, что им не дают ходить в гости, видеться с родственниками, торговать. Короче, надо обдумать этот вопрос с отцом, Туригоном и кабинетом министров. А мастера Сунчао премировать за то, что научил пользоваться нунчаками». Спустя 7 дней вернулась из деревни постоянная служанка. За это время графиня так и не выяснила, какие отношения связывают Настю и Реймонда, а ведь именно на это она рассчитывала, когда нанимала ПЛ. То, что Настя не договаривает, хитрит, было сразу понятно. Например, блондинка заявила, что случайно встретилась с принцем около храма. Но Мелисса видела на террасе ее ментальный отпечаток еще накануне этой встречи. Значит, у них с Реймондом и раньше что-то было. Из рассказов матушки и подруг графиня знала, что Пэлли затягивает в Ирелиан из мира страшного и жестокого, где люди выживают как могут. Там нет магии, зато свирепствуют опасные болезни. Человечки должны бороться за свою жизнь, никто им просто так ничего не дарит. Не мудрено, что все Пэлли изворотливые и стойкие, натренированные на борьбу за выживание. А еще в Настином мире процветают разврат и пошлость. Там все просто помешаны на сексе. Об этом Мелисса тоже знала из рассказов подруг. Говорили, что в земном мире даже юная дева способна сделать для мужчины такое, чего не умеет опытная ирелианская дама, а мужчине удовольствие. Может, этим Настя и подцепила на крючок Аранда, своей экзотичностью и раскрепощенностью. Мелисса была готова рычать от злости. «Мы еще посмотрим, кто кого», — повторяла она. Она тоже готова сражаться до последнего, за свою любовь. Раньше Мелисса думала, что статус предназначенный защищает ее от всех проблем, но, пообщавшись с Настей, она уже не чувствовала себя так уверенно. Нельзя не признать, Пелька была очень хорошенькой, соблазнительной. Как же не стыдно этой девице. Она может замутить голову Аранду, но совесть-то у нее есть. Если Реймонд увлечется другой девой, не Мелиссой, для него это означает смерть. Нельзя забывать о 9 лунных драконах, которые не послушались богиню Фуэнды и сами выбрали себе женщин. Что с ними стало? Погибли в страшных мучениях во время одного из обрядов. Но Насте, наверное, плевать на судьбу принца. Ей главное урвать свое, соблазнить дракона и хорошенько с ним развлечься. В ее земном мире драконов-то нет. Подумать только, какая убогая там жизнь. У Мелиссы даже появилась мысль раздобыть 1000 золотых дублонов и оплатить девице обратный переход, но она быстро отказалась от этой затеи. Во-первых, хотя графиня принадлежала к знатному роду с роскошным генеалогическим древом, однако многочисленные бизнес-аферы ее отца давно свели на нет благосостояние семьи Абегонт. Пришлось бы долго объяснять родителям, зачем понадобилась такая солидная сумма — 1000 дублонов. Они бы наверняка отказали, потому что Мелиссе покровительствовала сама богиня Фуэнды. О чем беспокоиться? Реймонд никуда не денется. Во-вторых, в любом случае операцию по возвращению Насти не удастся провернуть в тайне. Реймонд, если захочет, легко выяснит, кто оплатил Пэльке обратный переход и как он отреагирует на это. В-третьих, еще неизвестно, согласится ли Настя вернуться обратно. Графиня заметила, что блондинка говорила о своем женихе Вадиме без особых эмоций. Вдруг ей уже понравилось в Ирелиане, и она решила насовсем здесь остаться. В-четвертых, а если после Насти Реймонд увлечется кем-то еще и снова Пэлькой, ее тоже отправлять домой за безумные деньги? Нет уж, извините, разоришься на этих шлюшках. Нужно искать какое-то другое решение. Служанка приехала из деревни испуганная, что ее спровадили на целую неделю, но счастливая, что призвали вновь. Мелисса облегченно вздохнула, увидев рядом с собой тихую, подобострастную помощницу. Настя не хамила, старалась все делать хорошо, но графиня воспринимала ее как змею, готовую в любой момент ужалить. Мелисса устроилась с книгой в саду у фонтана. На широком диване служанка разложила для нее подушки и встала рядом с зонтиком от солнца. Когда девушка побежала за новой порцией холодного лимонада, рядом с диваном появилась Настя. «Насколько я понимаю, мне можно уезжать?» — осведомилась Пэль. Подумав, добавила: «Моя госпожа». «Да, Настя, ты свободна. Неделя закончилась. Как видишь, моя служанка вернулась». «А что насчет оплаты? Вы мне обещали 50 дублонов». «Ах, да», — вылетело из головы, «но я для тебя их уже приготовила утром. Возьми на трильяже в шкатулке. Только не перепутай твои деньги в красном мешочке. Там есть еще синий, но это для моей белошвейки, его не трогай». «Хорошо. До свидания, моя госпожа. Когда будете в городе, обязательно заходите к нам в кондитерскую или присылайте кого-нибудь за эклерами». «Да, Настя, до свидания», — прохладно ответила Мелисса и уткнулась в книгу. Но когда Пэль повернулась и побежала по белой дорожке в сторону дворца, графиня испепелила ее взглядом. «Свобода! Ура! Ура! 7 дней отпахать прислугой — та еще жесть! Надо иметь особый склад характера, кайфовать от самоуничижения, чтобы добровольно согласиться на такую работу и даже получать от нее удовольствие. Сколько раз за эти 7 дней мне хотелось придушить противную аристократку, а нельзя. Надо холить и лелеять эту крыску, предназначенную богиней для принца. Бедный Реймонд. Мелисса, конечно, его спасет, но потом он с ней намучается, я чувствую. Где он сейчас?» Мысль о 50 заработанных дублонах грела сердце. Красный полотняный кошелек действительно лежал в шкатулке рядом с синим. Я не знала, нужно ли брать вознаграждение прямо с мешочком. На всякий случай пересыпала монеты в свой кошелек. В сумке уже лежала кружка с портретом Реймонда. Она была мне очень дорога. Я сама из воздуха сделала такой необычный ирелианский сувенир. Привезу домой, поставлю на полку и буду вспоминать о своих приключениях. Вряд ли еще когда-нибудь удастся воспользоваться магией. После того, как истратила чудодейственный заряд, подаренный Туригоном, больше магии я в себе не ощущала. Просыпалась по утрам, с надеждой прислушивалась, но понимала, что волшебницей мне уже не быть. Как жаль. Ну, ничего не поделаешь. Я спешила по длинной подъездной аллее к воротам, порывы ветра доносили от фонтанов мелкие брызги и прохладу, вокруг благоухали розы и пионы. Настроение у меня было чудесным. Мечтала о встрече с Лизой, представляла, как мы бросимся друг к другу в объятия. Поскорее бы добраться до города. Надеюсь, меня кто-то подберет на дороге. «Юная леди, остановитесь!» — услышала вдруг за спиной грозный окрик. «Что такое? Что случилось? Остановитесь немедленно!» А дальше начался кошмар. Дворцовая стража в расшитых гербами камзолах и серых плащах окружила меня. В плотном кольце высоких крепких мужчин я вмиг ощутила себя букашкой. Начальник стражи взял меня за руку и считал информацию с моего браслета. «Анастасия, откройте сумку», — приказал мужчина. Я уже усвоила, что вступать в переговоры, аргументировать и возражать бесполезно, никому ничего не докажешь. Хорошо помнила, к какому результату привели препирательства с магистром Туригоном. Поэтому сейчас промолчала и дрожащими руками развязала котомку. Похоже, встреча с Лизой откладывается. Надеюсь, это всего лишь недоразумение, меня сейчас отпустят. Вероятно, здесь всех слуг обыскивают, прежде чем выпустить за ворота. Один из стражников сунул руку в мою сумку и вытащил кружку с портретом Реймонда. Начальник стражи удивленно осмотрел добычу, его брови поползли вверх. Я вдруг с ужасом вспомнила, что, к примеру, в Таиланде запрещены любые пренебрежительные манипуляции с изображением короля, за это можно схлопотать тюремный срок. А что в Эрелиане? Вдруг здесь те же порядки? Я нечаянно украсила портретом Реймонда кружку. Может, это расценивается как оскорбление принца и всего императорского рода? Да я и сама не знаю, как так получилось. Я же не специально. Но нет. Начальник стражи, вдоволь налюбовавшись изображением Аранда, передал кружку подчиненному, а сам открыл кошелек, куда я сыпала 50 золотых дублонов и сразу нахмурился. «Вы служанка. Откуда у вас такие деньги?» «Мне заплатила графиня Абегонт», — твердо заявила я, но внутри все ходило ходуном от ужаса. «Сколько же тут?» — мужчина взвесил на ладони кожаный мешочек. 50 дублонов». «Насколько я знаю, вы проработали у графини Абегонт всего неделю. Вы были временной служанкой». «Да, она сама предложила мне такую сумму». «Ах, вот как!» Начальник дворцовой стражи одарил меня саркастической улыбкой. За моей спиной раздалось несколько смешков. Видимо, я удачно пошутила. «Идемте, Анастасия, будем с вами разбираться». Ужасная догадка пронзила мозг. Никто не видел, как я брала деньги из шкатулки Мелиссы. Видеокамер, конечно же, в покоях нет, но мне даже не дали выйти за ворота. Напрашивается предположение, что графиня сама и натравила на меня охрану. Вот же стерва! О-хо-хо, все же, надеюсь, удастся как-то выкрутиться. Под конвоем отправилась обратно в резиденцию, и там, в цокольном этаже, где располагались подсобные помещения и гигантская кухня, снова дала показания. Мои объяснения звучали жалко, голос срывался. Никто не верил, что служанка может заработать за неделю 50 дублонов, максимум 4. Котомку вывернули наизнанку, вытрясли. Наверное, искали, не прикарманила ли я вместе с деньгами какую-нибудь драгоценность, кольцо или ожерелье. Постепенно угасла призрачная надежда, что вот-вот в комнате, где меня допрашивали, появится Мелисса и все объяснит. Я понимала, что глупо попалась, коварная графинька меня подставила. Но все-таки верила в чудо. Чуда не произошло. Вместо Мелиссы на пороге комнаты возник магистр Туригон. «Что здесь происходит?» — удивленно поинтересовался он. «Анастасия, что ты опять натворила?» Начальник дворцовой стражи обрисовал ситуацию. Тень жалости пополам с брезгливостью легла на красивое мужественное лицо магистра, как только он выслушал рассказ. 50 дублонов? Взгляд Туригона говорил, какая неуклюжая ложь, придумала бы что поумней. Я сгорала от стыда, отчаяние затопило душу. Скрючилась у стола, обхватила себя руками, едва сдерживала слезы. Я ничего не смогу им доказать. Хотелось жалобно закричать, почему вы мне не верите, я ни в чем не виновата, но гордость не позволяла это сделать. Перемещенных лиц все больше, великий магистр, а вместе с ними растет и количество правонарушений. Тихо поделился начальник дворцовой стражи. Вы посмотрите на эту ПЛ. Трудно поверить, что такой ангелочек мог совершить гнусное преступление, но ведь она это сделала. Туриго накинул меня укоризненным взглядом, мол, а я так и знал, что ничего хорошего из тебя не выйдет. «Великий магистр, мы увезем ее в городскую тюрьму. Пусть там дожидается решение суда». «Да, увозите», — мрачно бросил Туригон.